36. Голлисон уводит Холли и Джерома к... Ладно, куда-то. Ходжи сидит на ящике, наклонив голову, руки лежат на бедрах. Один из рабочих осторожно подходит к нему и предлагает вызвать скорую. Ходжес благодарит, но отказывается. Он не верит, что Брейди сможет услышать вой сирены приближающейся скорой или вообще что-то за грохотом здесь и сейчас, но не хочет испытывать судьбу. Уже наиспытывал, и в итоге все, кто сейчас в аудитории Минга, включая сестру и мать Джерома, оказались в опасности. Он предпочтет умереть, чем рискнуть еще раз, и надеется, что умрет прежде, чем ему придется объяснять, как он влетел в такое дерьмо по самое не хочу. Только Джейни. Думая о Джейни, смеющейся, в его фидоре, надетой на бекрень под фирменным углом Филиппа Марлоу, он знает, представь себе возможность все повторить... Он пошел бы тем же путем. Ну, почти. На втором заходе более внимательно прислушивался бы к миссис Мельбурн. «Она думает, они среди нас», — сказал Боуфингер, и они посмеялись. Но, как выяснилось, смеялись они над собой, верно? Потому что миссис Мельбурн была права. Брейди Хартсфилд на самом деле чужой. И он все время бродил среди них, ремонтируя компьютеры и продавая мороженое. Холли и Джером ушли. Джером с револьвером 38-го калибра, который принадлежал отцу Ходжеса. У Ходжеса большие сомнения в том, что стоило посылать 17-летнего юношу с заряженным оружием в набитый людьми зал. При обычных обстоятельствах хладнокровие Джерому не занимать, но сохранит ли он его... когда над сестрой и матерью нависла смертельная опасность. А Холли нужно прикрывать. «Помни, ты на подстраховке», — сказал он юноше, прежде чем Голлисон их увел, но тот даже не кивнул. И Ходжес не уверен, слышал ли его Джером. В любом случае, Ходжес сделал все, что мог. И оставалось только сидеть, бороться с болью, пытаться протолкнуть воздух в легкие... ждать взрыва и надеяться, что его не будет.